царь мне поверил. После чего между двумя монархами, Словении и Адриссы, состоялся телефонный разговор, следствием которого стал отвод части союзных войск от границы и усиление ударной группировки. А вскоре началась переброска первого отдельного мобильного ударного корпуса. Ничего подобного раньше в истории мира Вейрат не было. Десятки тысяч воинов с оружием, боекомплектами, минометами и легкой бронетехникой в обход линии фронта транспортными самолетами перебрасывались за тысячи километров. Поэтому, конечно же, далеко не все прошло гладко. За 5 дней потерпели крушение 9 самолетов. 2 разбились, а остальные получили повреждения. Ну и рамейская авиация свою лепту внесла. Сбила еще 6 транспортников. А ведь в каждом люди и техника. Вот и первые потери. Еще ничего не началось, а словенцы уже внесли в списки убитых почти 350 человек. Это не считая раненых, покалеченных и угробленной техники. Разумеется, о потерях рядовому составу не сообщалось, дабы не подрывать боевой дух. А офицеры держали рот на замке и до последнего не понимали, зачем царь отправил в Адриссу целый корпус. Зато об этом догадались ромеи. Невозможно скрыть сосредоточение нескольких дивизий и переброску элитных славянских бригад. А сложить 2 и 2, чтобы потом в итоге получилось 4, разведка Неринской империи смогла. Так что противник времени даром тоже не терял и начал отправлять на Северный фронт дополнительные силы. Обе стороны готовились к Рубилову, а я находился при штабе и чем мог помогал князю Бравлину и майору Тенгиеву. Попутно занимался со своей группой, которая восполнила потери и закрутил любовь с одной медсестричкой из корпусного санбата. С Велимиром общался постоянно. Каждый день мы обсуждали предстоящую боевую операцию и делились новостями. Скучать не приходилось. А за день до начала наступления прибыла 3-я отдельная химическая рота. Она привезла первую партию отравляющих веществ, которыми мы надеялись извести челкаинов, а славянский корпус начал получать свою бронетехнику и орудия. Прошли отпущенные на подготовку 2 недели. Союзники собрались, стянули дивизии, полки и бригады, сформировали ударный кулак и разработали план под названием «Стилет». Арамеи не успели перебросить на север достаточно сил. Пора. Адриссы начали, и все, что происходило, я кратко записывал в блокнотик. Сам не знаю для чего. Появилась такая потребность, и каждый вечер я черкал карандашиком хотя бы несколько строк. На исходе зимы, в самый обычный день, ровно в 6:00, на позиции противника обрушились мины и снаряды. Артподготовка продолжалась 1,5 часа и своей цели достигла. Все-таки 200 стволов на километр фронта. Небывалая плотность огня. Адриссы подавили большинство вражеских огневых точек, разрушили доты и дзоты, сравняли с землей окопы и блиндажи, после чего в атаку пошли 2 дивизии, 3-я мотопехотная и 4-я механизированная. Разницы между ними особой не было. В одной чуть больше бронетранспортеров и пехоты, а в другой есть танки, целый батальон и полк самоходных арт-установок. А что выставили против них ромеи? Всего лишь сводный пограничный полк и потерявшую 3/4 личного состава 69-ю мотопехотную бригаду. Для того, чтобы остановить 25 тысяч солдат и 500 единиц бронетехники, этого явно мало. Так что адрисы легко проехали через позиции противника и к исходу дня, пройдя 52 километра, при помощи диверсантов захватили мосты через реку Амальер. Во второй день адрисы ввели в бой насыщенные автотранспортом пехотные дивизии, вторую и пятую, а также 10 пограничных батальонов. Одновременно с этим авиация союзников под руководством царевича Ингивала нанесла ряд бомбово-штурмовых ударов по аэродромам Ромеев, транспортным узлам и укрепрайонам Неринской империи. За сутки было совершено свыше 1000 вылетов, и наступление к Тиферским горам, которое так хорошо началось, продолжилось. Адриссы прошли еще 48 километров и значительно расширили прорыв. Были разбиты две бригады ромеев, регулярная имперская и восточная из наемников. А помимо того, как доложила разведка, противник лишился 200 самолетов. Победа! О наступлении трубили все телеканалы и радиостанции Словении, Адриссы и Скифии. Боевой дух воинов поднялся на небывалую высоту. И они рвались в бой. Это те, кто попроще. А умные задавали себе вопросы. Зачем союзники наступают на северо-запад? Что там может быть такого, ради чего в бой брошены такие силы? Ведь густо населенные районы Неринской империи южнее. Туда надо наступать. Рваться к крупным городам, к дорогам и промышленным центрам. Неужели господа генералы и фельдмаршалы вместе с монархами настолько глупы? Впрочем, умникам рот затыкали сразу. Контрразведка не дремала. Третий день. В прорыв брошены еще две дивизии. Первая – мотопехотная и шестая – горнопехотная. Но, как назло, началась метель. Скорость движения передовых полков из-за непогоды резко упала. И войска прошли всего 30 километров. До Тиферских гор оставалось еще 620. Следующие два дня практически ничего не происходило. Буран накрыл сразу три северных области Неринской империи. Снег и лютый холодный ветер мешали продвижению механизированного авангарда. И диверсанты Адриссов доложили, что ромеи стягивают к Тиферским горам новые полки и бригады. Драгоценное время уходило, и хороших новостей не было. Кроме одной, от Велимира, который сообщил, что Ция готовы перейти ромейскую границу и собрали 5500 воинов. Грубо говоря, это четверть всех мужчин этого народа. Самые сильные и крепкие его представители. Шестой день. Буря утихла. И разгребая снежные заносы, Адриссы продвинулись вперед на 30 километров. И в прорыв был введен первый особый мобильный ударный корпус. Седьмой день. Сопротивление не оказывалось. Зато возникла угроза на фланге. Ромейские генералы узнали, куда именно направлен наш удар, и задумали нас окружить. Для этого они собрали 5 мотопехотных бригад и 2 наемных легиона, которые были готовы перерезать линии нашего снабжения. Передовые части Адриссов прошли еще 55 километров. Восьмой день. Авангард приблизился к горам еще на 70 километров. А затем уперся в оборонительные укрепления ромеев и вступил в бой за городок Кадиополь. Одновременно с этим противник нанес сильный контрудар по нашему флангу. И хотя Адриссы смогли его остановить, для этого пришлось ввести в бой 2 резервных полка, которые усилили 5-ю пехотную дивизию. Вечером состоялся военный совет, на котором Адриссы попытались пойти против общего плана. Они хотели биться за Кадиополь и сдерживать фланговый удар ромеев. А князь Бравлин и генерал-лейтенант Гурмантов, с которыми я постоянно общался, настаивали на продолжении наступления. Плевать на Кадиополь. В конце концов, его можно обойти. Плевать на угрозу окружения. Наша конечная цель – Тиферские горы. Если все получится, и мы сделаем, что задумано, связь ромейских марионеток с истинными врагами прервется, и война закончится. По крайней мере, все мы на это надеялись. и нам удалось заставить адрисов следовать плану. Правда, не сразу, а только после вмешательства царя, который одернул своих полководцев. Девятый день. Противник не прекращал попыток нас окружить и достиг определенных успехов. Коридор, по которому ударная группировка получала снабжение и вывозила раненых, сузился до 9 километров и полностью простреливался вражеской артиллерией. Авиация союзников постоянно била по ромеям и пока превосходила его по численности самолетов. Авангард, обогнув Кадиополь, преодолел еще 75 километров. Десятый день. Адрисы вывели в прорыв последние резервы. Еще одну бригаду и 6 батальонов. Кадиополь был взят частями 2-й пехотной дивизии. Еще 75 километров позади. И первый особый корпус вступил в бой. На 22-й ударный полк, который прикрывал нас с правого фланга, обрушились ромейские наемники, и словенцы отбили первый натиск без особого труда. День 11. Несмотря на героические усилия адрисов, ромеи смогли закрыть прорыв. Обе стороны понесли огромные потери, и отошла только 5-я пехотная дивизия. Точнее, несколько ее подразделений с частями усиления. В котле оказалась половина армии адрисов и весь словенский экспедиционный корпус. Однако, несмотря на это, движение на северо-запад не прекращалось. Уничтожив 3 батальона ромеев, ударная группировка продвинулась еще на 65 километров. До Тиферских гор оставалось всего 250 километров. День 12. Наш корпус понес серьезные потери. Под неожиданный удар противника попали сразу 2 полка. 18-й гренадерский и 54-й артиллерийский. Каким-то образом противник смог вклиниться между нашими походными колоннами и застал войска на марше. Мотопехотная бригада противника прокатилась по словенцам бронированным катком. И это был тяжелый удар. Однако отойти ромеям не дали. Гурмантов сориентировался быстро. Развернул навстречу ромеям первую штурмовую мотострелковую бригаду, и она схлестнулась с противником в тундре. Зрелище, конечно, завораживающее. Сотни бронетранспортеров при поддержке минометов бились на равнине без единого деревца. И между ними бегали тысячи солдат. Эпично, но очень уж... кроваво вышло. Ромеев почти всех к концу дня перебили. Но и сами кровушкой умылись. Что же касательно авангарда, то он при помощи 40-й инженерно-саперной бригады форсировал реку Малтея и преодолел очередные 60 километров. День 13. Крайне тяжелый. Впрочем, как и все предыдущие. Желая отвлечь нас от Тиферских гор, ромейское командование перешло в наступление по всему Северному фронту. Адрисам пришлось тяжело, и кое-где они отступили. В связи с этим отстоявшая от основных сил 4-я механизированная дивизия попыталась пробиться обратно и попала в артиллерийскую засаду. Почти вся она уничтожена. А в Кардиополе в это время было завершено строительство полевого аэродрома. Появился воздушный мост с большой землей. Авангард приблизился к цели на 80 километров. И первый особый мобильный ударный корпус, сменяя адрисов, выдвинулся на острие удара. День 14. Велимир сообщил, что Ция уже на ромейской территории и идут к пещерам. За пару-тройку дней доберутся. Это хорошо. А корпус с боями, ломая сопротивление противника и страдая от вражеских авианалетов, прошел 40 километров. В основном воевали 2-я гвардейская бригада и морские пехотинцы. День 15. Позади еще 45 километров. Невооруженным глазом видны Тиферские горы. До цели... 25 километров. Противник повсюду. Он спереди, с тыла, слева и справа. Большая часть адрисов отстала. С нами только часть полков 6-й горнопехотной и 1-й мотопехотных дивизий. Много поломанной техники, которую приходится взрывать и бросать. Топливо осталось на несколько дней. И последние бензовозы бережем словно зеницу ока. К счастью, пока есть связь и получено сообщение, что ромеи штурмуют Кадиополь. Пока безрезультатно и с большими потерями. Завтра мы прорвемся к пещерам, и будь что будет. Отступать все равно уже поздно.